Так. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Часть пятая. Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих. Я доволен спектаклем. Стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут. Но не дай бог. Ну, кисочка, надо бай-бай. Бай-бай, бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в 7 вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите 2 жестких места для сидения до Нижнего Курской дороги. Для сидения. Не беда, посидим. Угу. Всего одна ночь. Посидим. Еще в поезде Остап успел побеседовать с завгидропрессом монтером Мечниковым и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный наркомфином, должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение. Тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр «Колумба». Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов. До Царицына театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался на свой страх и риск совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с женитьбой. Смотрите, на пароход грузится автор сенсационного сообщения о моем конфликте с лошадью. Я вижу. А, значит, путешествовать будем вместе с гражданином Персидским. Он становится моим биографом. Простите, смотрите, смотрите, наши стулья грузят. Ой, я пойду, я схвачу хоть один, мне не терпится. Вы с ума сошли? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход. Если бы у нас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Почему? Почему? Пароход этот пассажиров не берет. Автор, автор. Все 4 стула утащил свою каюту. О, вот так, так, так, так, так. А мы должны будем репетировать, сидя на койках. А на 4 стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Гусли, да, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. А может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен. Ну почему же вы мне раньше не сказали? Откуда я мог знать, что он заболеет? Ну это черт знает что. Тогда поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника. Ну куда же я пойду? Сейчас 6 часов, Рабис давно закрыт, да и пароход-то через 30 минут отходит. Ну тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите. Куда вы? Пропуск. Товарищ, вы, толстенький, которому художник нужен. Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы. Значит, товарищ, нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь, в больнице. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем я предупреждаю, работы много. Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу. Ваши условия? Имейте в виду, я не похоронная контора. Ну что ж, условия сдельные по расценкам Рабиса. Но кроме того, еще бесплатный стол и отдельная каюта. Ну ладно, соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент. Ну, насчет мальчика, вот это я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте. Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке. Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика. Положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были, не было только денег. Но они находились тут же, рядом с стульями. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянина. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиною к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса товарища Мельникова в трюм. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. Что вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимаю. Бегите скорее. Пропустите этого гражданина. Вот пропуск. Это ваш мальчик? Мальчик? Разве плохо? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Нега охватила всех плывущих на пароходе Скрябин. Остап лежал в каюте первого класса на кожаном диване и задумчиво глядел на пробочный пояс, обтянутый зеленой парусиной. Ну, киса, придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. Нет. А потом вот что, я художник. Окончил в Хутемас, а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег. Кстати, вы умеете рисовать? Я не умею. Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею. А буквы вы умеете? Буквы я не умею. Тоже не умеете? Нет. Совсем нехорошо. Ведь мы-то художники. Ну, дня два можно будет мотать. А потом выкинуть. Как это вот выкинуть? Так. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но это, в конце концов, не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте. Значит, завтра. Пароход плывет, Анюта. Наступила звездная ночь. Все и все, плывшее по воде, спало. Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в 1:00 ночи. За ним следовала бесшумная тень верного Кисы. Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки. Так. Так. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну-ка, где? Ну. Так. Вот так. Ну. Вот так. Есть. А? Есть. Дайте мне. Дайте мне. Дайте я. Есть. Есть. Ящичек. Открывайте. Почему он такой маленький? Что это? Медная пластинка. А что это? А что это? Здесь написано. Этим полукреслом мастер Гампс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. А где же бриллианты? Да где же бриллианты? На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам. События для консессионеров развивались с быстротой, превосходившей скорость плавно плывущего по реке парохода «Скрябин». За 2 дня они успели распотрошить лишь 1 из 4 стульев. За это же короткое время художник и мальчик-ассистент были, естественно, разоблачены в своей несостоятельности в области оформительского искусства. А ну, как транспарантик? Доходит? Собирайте вещи. К чему такая спешка? Собирайте вещи, собирайтесь и вон отсюда, вон! Что это за транспарант? Это же позор, за такой подсуда дают! Жулики, вон отсюда! Сейчас пристанем к берегам города Васюки и вон! Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это в самом деле не важный транспарант. Если это транспарант сделать хвостом брекающегося осла, он был бы лучше вашего. Он стал бы музейной ценностью. Вы посмотрите, что вы на пакости или на холсте? Так что? Вы что, не видите? Это сеятель разбрасывает облигации специально для вашей тиражной комиссии. Нет, это не сеятель. Это обрубок человека дегенерата с сахарной головой и с тонкими плетьми вместо рук. Вон с корабля. Вон! Да, транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение. Поздравляю, мы на твердой земле. Спасибо, но... Так, резюмируем положение. Пассив, ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде. Ой, не буду. Актив, путеводитель по Волге, позаимствованный у главного режиссера, он лежал на стуле. Все. Да, все. Ночевать придется на пристани. Пока читаем справочник. Так вот, на правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола и так далее. Отстоит на 50 километров от железной дороги. Жителей 8 тысяч. Картонная фабрика с 320 рабочими. Школы и лесной техникум. Да. Положение гораздо серьезнее, чем я думал. Да. Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. Нам нужно минимум 30 рублей. Да, да. Во-первых, нам нужно питаться. Питаться. И во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше в Сталинграде. Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. С утра по Васюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши. 22 июня 1927 года в помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему «Плодотворная дебютная идея» и сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках гроссмейстера, старший мастер, О. Бендера. Все приходят со своими досками. Плата за игру 50 коп. Плата за вход 20 коп. Начало ровно в 6 часов вечера. Администрация К. Михельсон. Письмо отца Федора, писанное им в Баку, из меблированных комнат «Стоимость», жене своей, в уездный город Н. Дорогая и бесценная моя Катя, с каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Город Баку очень большой. Скоро денег у нас будет во множестве. Побываем всюду. А потом осядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика. И наливочки будем распивать. Впрочем, ближе к делу. Инженер Брунс работает в Васнефти, но сейчас его в Баку нет. Семья его имеет в Батуми постоянное место жительства. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно в Батуми у Брунса вся меблировка. Живет он там на даче, на Зеленом мысу. Такое там есть дачное место, дорогое, говорят. Пути отсюда до Батума 15 рублей с копейками. Вышли 20 сюда телеграфом. Из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже. Твой вечный муж Федя. Но

братья по шахматам. Предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем читал я и, должен признаться, читал с большим успехом в Лондоне, Мельбурне, в Нью-Йорке и в Токио. Во многих шахматных клубах. Лекция была чрезвычайно краткой. Остап ограничился несколькими ветхозаветными шахматными анекдотами, подчеркнутыми еще в детстве из синего журнала, и этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены. Ведущий шахматист города Васюки, одноглазый активист клуба, не сводил своего единственного ока с гроссмейстерской обуви. Остап подошел к одноглазому, он сидел за первой доской и передвинул королевскую пешку с Е2 на Е4. На остальных 29 досках он повторил тот же ход. Великий комбинатор играл второй раз в жизни. Прошло минут 30. Товарищ гроссмейстер, вам мат. Поздравляю. Вы молодец. Молодец, молодец. Поздравляю. Товарищ гроссмейстер, вы неправильно коня поставили. Конь так не ходит. Пардон, пардон, извиняюсь. После лекции я несколько устал. В течение 20 минут Бендер проиграл 18 партий. Товарищ гроссмейстер, тут только что стояла моя ладья, а теперь ее уже нет. Да. Нет, значит, и не было. Стояла же. Как же не было? Я ясно помню. Конечно, не было. Куда же она девалась? Вы что, ее выиграли? Дорогой мой, извините, у вас один глаз. Может быть, вы плохо видите? Конечно, выиграл. Когда? На каком ходу? Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, так и говорите. Позвольте, товарищ, позвольте. У меня все ходы записаны. Контора пишет. Это возмутительно. Отдайте мою ладью. Оставайтесь, оставайтесь. Что это за кошки-мышки такие? С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника. Смотрите все! Любителя бьют! Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним. Был лунный вечер. Остап несся по Серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Остап выбежал на берег. Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. В лодку полетели камни. Одним был подбит Ипполит Матвеевич. Ой, ну, боже, посмотрите, какой желак. Ой, мне больно. Большой и очень темный. Ну, не стыдно вам хныкать? Мне чуть голову не оторвали, я ничего. Бодрый, весел. А если принять во внимание еще 50 рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный. Ходу, киса, ходу! Смотрите, преследователи погружаются в большую лодку. Их человек 30. Командует одноглазый. Его ладья у меня в кармане. Смотрите, смотрите, его единственный глаз сверкает в ночи, как маяк.